Сцена вторая. Невежливый визит. Вернувшись вечером домой, я лег в постель, но мысли не оставляли меня. Что бы ни говорил Митараи, объяснить серию убийств в семье Умадзава можно лишь признав, что Хайкити остался жив. Есть другое объяснение? Хотелось бы его услышать. Хотя я уверен, что другого объяснения быть не может. Так и Госи, изучая дело семьи Умадзава, проявил достаточно проницательности. Но я хочу попробовать взглянуть на то, что произошло под другим углом, исходя из предположения, что Хайкити не умер 26 февраля 1936 года. То есть первое убийство в мастерской совершил сам Хайкити. Жертвой стал человек, похожий на него как две капли воды, и... А как же быть с проблемой, запертой изнутри мастерской? Ну, конечно, Хайкити подстроил так, что Масако со своими дочками убила не его, а двойника, с которым он заранее поменялся местами. Как они его убили? Подвесив к потолку кровать. Другого способа не было. Я чуть не подпрыгнул на кровати. Вот оно что. Если Масако и компания отправили на тот свет двойника, у Хайкити появилась возможность шантажировать этим Кадзуэ. Он сказал: «Твоя мамаша со своим потомством задумала построить в усадьбе дом. Я им мешал, и они решили меня убрать. Но я жив, как видишь. Вместо меня убили другого. Теперь спасти их может только мое молчание». Хотя нет, этого недостаточно. Если бы втянуть в это дело полицейского... Вот что он наговорил Кадзуэ и заставил плясать под свою дудку. Теперь все понятно. Так и Госи думал, что убийства Азот стали местью за убийство Хайкити. Убийство Кадзуэ не укладывалось в эту схему. А теперь все сошлось. Отчим заставил Кадзуэ подчиниться его воле. И все же зачем он ее убил? Ведь можно было и без этого обойтись. Ладно, Хайкити ненормальный. Может, он решил, зачем ей жить, раз все сестры будут мертвы? Чем гадать, важнее получить доказательство, что Хайкити не умер. Это в первую очередь. Наши Шерлоки Холмсы, отстаивающие версию, по которой Хайкити не был убит, считают, что он поменялся местами с Йосио, но они ошибаются. Выдавать себя за младшего брата не имело смысла. Более того, это было опасно. Если Хайкити думал заниматься Азот, ему надо было затаиться, и положение невидимки подходило для этого как нельзя лучше. Сейчас, конечно, бесполезно искать доказательства в пользу моей версии. Важнее другое. «Мне удалось во всем разобраться», — думал я. «С завтрашнего дня в роли доктора Ватсона будет выступать Митараи, а я буду Шерлоком Холмсом». С этой мыслью я спокойно погрузился в сон. «Ну что, есть какой-нибудь прогресс?» — поинтересовался я у Митараи на следующее утро и услышал в ответ едва слышный стон, из чего следовало, что ни о каком прогрессе не может быть и речи. И это понятно. Над убийствами по зодиаку 40 лет ломали головы любители разгадывать тайны по всей Японии. Каких только версий и предположений они не придумали. Разве можно ожидать, что Митараи вдруг разрубит гордиев узел сомнений и установит истину, которую до него никто не смог отыскать? Было бы чудо, если б ему это удалось. Хотя Митараи человек необычный, поэтому я надеялся, что ему хоть в каком-то аспекте этого запутанного дела удастся продвинуться вперед. Уже это стало бы для нас большим достижением. Учитывая состояние, в котором меня встретил Митараи, я рассказывал ему о посетивших меня мыслях, стараясь сдерживать радостную улыбку. И тут же получил ответ. «То есть ты по-прежнему считаешь, что женщины смогли подтянуть кровать к потолку?» Голос Митараи звучал устало. «Значит, Хайкити заранее заманил двойника в мастерскую? Хоть и не знал, когда женщины соберутся подвешивать кровать? Он еще днем туда его привел? А вдруг в мастерскую заглянул бы кто-то из девчонок? Тогда бы весь план рухнул. По твоей теории, ему надо было дождаться, пока у двойника вырастет борода, да еще учить его рисовать». «А рисовать-то зачем?» «А как же? Ведь Хайкити художник. Странно, если человек слоняется по мастерской, не беря в руки ни кисть, ни карандаш. Или станет рисовать огурец, а получится тыква. Ужас!» Его рассуждения стали меня раздражать. «А как быть с Кадзуэ? Можешь найти другое объяснение?» «Так и Госи во всяком случае не нашел. Пока ты не придумаешь ничего подходящего, я буду придерживаться своей версии. Мне хотелось, чтобы в моих словах звучала ирония, но на Митарай они не возымели действия. Он молчал. Шерлок Холмс находился в растерянности. Я решил продолжать в том же духе. «Шерлок Холмс на твоем месте давно бы справился с этим делом и уже растолковывал бы доктору Ватсону, что к чему. А ты? Ладно, не получается с расследованием, это я могу понять. Но все равно надо как-то поактивнее, нельзя же целый день лежать на диване». «Холмс?» — Митарай изобразил на лице недоумение. «Этот хвастливый, неотесанный англичанин, кокаинист, не способный отличить реальность от своих иллюзий?» Я на мгновение потерял дар речи, не зная, что ответить. Чья бы корова мычала? Я рассердился всерьез. «Ну, конечно, куда ему до тебя? А я и не знал. Извините. Как можно так говорить о великом человеке, человеке-легенде? С чего ты взял, что он неотесанный? Холмс — настоящий кладезь знаний, ходячая британская библиотека. И с какой это стати он хвастун?» «Ты рассуждаешь, как типичный японец. Знаешь, какое у японцев слабое место? Они всему дают оценки, основываясь на политических концепциях». «К чему эти речи? Объясни лучше, почему ты решил, что Холмс хвастун, да еще неотесанный? Тому сколько угодно доказательств. Вот, например, какая у тебя самая любимая история о Шерлоке Холмсе?» «Мне все нравятся». «Но самая любимая?» «Говорю же, все». «Ну тогда и говорить не о чем». «Хорошо. Это не мой выбор, а самого Конан Дойля, считавшего лучшей вещью из серии о Шерлоке Холмсе именно этот рассказ. Самый популярный у читателей. Пестрая лента». «А-а-а. Вот уж действительно настоящий шедевр. Про змею, что ли? Надо сказать, что если держать змею в сейфе, она задохнется. Предположим, это была особенная змея, которая могла жить без кислорода. Но как можно поить ее молоком? Молоком питаются только млекопитающие и кормят им свое потомство. Змеи относятся к классу пресмыкающихся, и молоко не пьют, если только это не какие-нибудь мутанты. Это все равно, что нас кормить лягушками или жабами. Пошли дальше. Змея в этом рассказе откликается на свист, которого она слышать не может, потому что не имеет ушей в обычном понимании этого слова. Это в школе на уроках биологии проходят. Я думаю, все эти небылицы – творчество Ватсона. В свободное от работы время, как говорится, он сидел и слушал, что ему рассказывал Холмс, а потом сочинял истории в приключенческом жанре, не стесняясь расцвечивать их красочными подробностями от себя лично. Впрочем, рассказы Холмса, скорее всего, тоже представляли собой фантазии, навеянные кокаином. Любителям белого порошка часто мерещатся змеи. Поэтому я и говорю – хвастун и фантазер. Зато Шерлок Холмс с первого взгляда мог определить, чем человек занимается, какой у него характер. Тебе это не по силам. Чего он там угадывал? Не смеши меня. Возьмем историю про желтое лицо, сцену, где Холмс рассматривает трубку, оставленную посетителем, и рассуждает о ее владельце. Он говорит, что человек, которому принадлежит трубка, очень ею дорожит, иначе не потратил бы на починку трубки почти столько же, сколько она стоит. Трубка обгорела с правой стороны, значит, владелец левша. У него привычка разжигать трубку не спичками, а от лампы. Он подносит лампу к трубке, которую держит в левой руке. Если трубка так дорога владельцу, почему бы ему не быть поосторожнее и не уродовать ее огнем лампы? И еще вопрос. Вот ты правша. В какой руке ты держал бы трубку? Скорее, в левой. Правой мы пишем, что-нибудь делаем. А когда держим трубку, ничего не делаем. Чтобы просто что-то держать, правая рука не нужна. Многие, поднося к трубке огонь, держат ее в левой. Тебе не кажется? Выходит, мы не можем с уверенностью сказать, был ли посетитель левшой. Только Ватсон мог попасться на удочку Холмса. Ну и что после этого ты будешь мне говорить? Хвастун он и есть хвастун. Впрочем, очень может быть, что Холмс со скуки просто разыгрывал простодушного Ватсона. Что еще? Холмс считался мастером переодевания. Он часто бродил по городу, нарядившись старухой. Напяливал седой парик, приклеивал густые брови, брал в руки зонтик от солнца. Знаешь, какого роста был Холмс? Почти 1,90 м. Представляешь такую старушку? Это или переодетый мужчина, или какой-то оборотень. В Лондоне все покатывались со смеху, глядя на это зрелище. А, Шерлок Холмс идет, и только Ватсон ничего не замечал. Вот до чего доводит кокаин. У Холмса мозги плавились от игры в угадайку. Я еще удивляюсь, как он совсем не спятил. С ним же случались припадки? Ватсон писал, что Холмс был классным боксером. С ним мало кто мог соперничать. Думаю, когда на него находило, он не раз посылал своего друга-доктора в нокаут. А вот Ватсон послать Холмса не мог, потому что тот давал ему материал для историй. Поэтому старался не портить ему настроение, проявлял о нем трогательную заботу. Всякий раз, когда Холмс, замаскированный под старушку, возвращался домой, Ватсон делал вид, что не узнает его, хотя все в округе знали об этом маскараде. Происходило это так. Хозяйка, у которой жили Холмс и Ватсон, взглянув к доктору, объявляла: «Мистер Холмс явился». Ватсон выходил к своему другу с непонимающим лицом и, услышав «А вот и я», изображал неописуемое удивление и бурную радость. Вот что приходилось претерпевать Ватсону. «Что с тобой, Кадзуми?» «О боже, как у тебя только язык поворачивается! Невероятно! Смотри, отсохнет у тебя язык!» «Жду не дождусь. Вот ты сказал, что Холмс лучше меня мог определить, что за человек перед ним, что мне до него далеко. Но ты сильно ошибаешься. Я изучал астрологию, науку, лучше всего разбирающуюся в людях, позволяющую многое узнать о характере человека, с которым прежде ты никогда не встречался. Занимался и более рациональной наукой, психопатологией. Ну и астрономией, конечно. Самый быстрый способ понять, что представляет собой человек, выяснить, когда он родился. Но некоторые клиенты не знают, во сколько они появились на свет. Число и год, конечно, знают, а точное время нет. При общении с ними я могу его определить, это несложно. Ты же сам не раз видел, как я это делаю, верно? А уж располагая этой информацией, в характере человека разобраться можно. Твой любимый Холмс родился в Англии. И в астрологии, извини, разбирался, как свинья в апельсинах. Поэтому он и в людях разбираться не умел. Я вспоминаю себя, когда не знал астрологию. Ходил как слепой. В психопатологии ты действительно силен, я знаю. А как насчет астрономии? С астрономией тоже порядок. Как может быть по-другому у астролога? А, ты сомневаешься, потому что не видел меня смотрящим в телескоп. Телескоп у меня есть, но что толку в него глядеть? Из-за смога все равно ничего не видно. Тем не менее, я владею самой последней информацией. Вот, например, есть в Солнечной системе планеты с кольцами? Кроме Сатурна, разумеется. Вроде нет. Только Сатурн. Я так и думал. Твои знания находятся на послевоенном уровне. Из учебников, отредактированных пламенем пожаров. Еще там написано про зайца, который на Луне готовит тесто для рисовых лепешек. Популярный в Китае и Японии образ зайца, который живет на Луне и толчет в ступе травы для эликсира бессмертия и рис для лепешек моти, традиционного новогоднего кушанья японцев. Я не удостоил Митарай ответом. «Ты не обиделся?» «Да ладно тебе, Кадзуми, просто наука все время развивается. Она не может топтаться на месте». Рано или поздно в начальной школе детей будут учить тому, как распространяются в космическом пространстве электромагнитные волны, как гравитация искривляет пространство и замедляет время. А мы будем казаться детям динозаврами, обитателями дома престарелых. Вернемся, однако, к кольцам. Кольцо есть у Урана и у Юпитера, только тонкое. Об этом стало известно совсем недавно, буквально на днях. Меня об этом специально проинформировали. Хотя голос Митараи и звучал серьезно, мне казалось, что он изрядно преувеличивает. «Все ясно. Что касается Холмса и астрономии, ты большой специалист. И все же, кого ты можешь признать авторитетом? Отца Брауна?» «Кто это? К церкви я никакого отношения не имею». «Фило Ванса?» «Никогда о таком не слышал». «Джейн Марпл?» «Это что, марка кленового сиропа?» «Инспектора Мегре?» «Он служит в Мегуро?» «Эркюля Пуаро?» «Только с похмелья можно придумать такое имя». «Ты кроме Шерлока Холмса больше никого не знаешь? И даже его не признаешь?» «Невероятно! То есть Холмс на тебя вообще никакого впечатления не производит?» «Разве я так говорил? Мы все несовершенны. Такие люди, как Холмс, как раз меня и привлекают, потому что он человек, а не компьютер. Я больше всего люблю именно этот тип людей. Он замечательная личность». Митарай меня удивил. Я даже был немного тронут. Мой друг был скуп на похвалу, и я впервые слышал от него такие слова. Заметив на моем лице улыбку, Митарай тут же поспешил добавить. «При этом есть один вопрос, по которому я с Холмсом категорически не согласен, Я имею в виду его работу на британское правительство во время Первой мировой войны. Он оправдывал аресты немецких шпионов, видел в них справедливость. А английские шпионы по определению оставались в стране. Ты видел фильм «Лоуренс Аравийский»? Там хорошо показана тайная дипломатия Англии в отношении арабов. Англия была очень коварной державой в те годы. А как англичане себя вели по отношению к Китаю во время опиумных войн? Как можно считать справедливыми такие действия? Это же чистая политика. Холмс не должен был в нее влезать. Надо было оставаться в стране. Скажешь, им двигал чистый наивный патриотизм? Он не разбирался в политике, если верить Ватсону. Но преступления случаются и в политике тоже. Подлинная справедливость должна стоять выше патриотизма. В последние годы Холмс подорвал свою репутацию. Это факт. Лучше бы он погиб, когда свалился в водопад с профессором Мориарти. А воскресший Холмс уже оказался другим человеком. Британское правительство создало его тень, чтобы использовать знаменитого Шерлока Холмса в своей пропаганде. Свидетельство тому. Это еще кто? В дверь кто-то постучал. Стук был какой-то особенный. Угрожающий. Не дожидаясь нашего ответа, дверь резко распахнулась. И на пороге возник хорошо сложенный здоровяк лет 40, облаченный в неброский скромный костюм. «Вы Митарай?» — обратился ко мне незнакомец. «Нет», — растерянно ответил я. Тогда вошедший повернулся к Митарай и жестом, каким скороспелые богачи достают из кармана пачку денег, извлек черную корочку с полицейским значком. «Моя фамилия Такегоси», — глухо представился он. «Редкий гость к нам пожаловал», — невозмутимо отреагировал Митарай. «Кто-то неправильно припарковался? Первый раз вижу настоящий полицейский значок. Можно посмотреть, раз уж выпала такая возможность?» «А ты, похоже, не из тех, кто умеет разговаривать со старшими», — с редко встречающейся у полицейских едкостью парировал неожиданный гость. «Нынешняя молодежь не знакома с хорошими манерами и доставляет нам много хлопот». «Хорошие манеры — подождать ответа на стук в дверь, а не врываться без приглашения. Надеюсь, вы это запомните». «Так какое у вас к нам дело? Давайте поторопимся, чтобы не занимать чужое время». «Ну ты даешь! Хочешь сказать, что не знаешь, кто я? Ты со всеми так разговариваешь?» «Нет, только с такими великими людьми, как ты. Хватит болтовни. Что тебе надо? Если хочешь узнать свое будущее, скажи, когда родился». Полицейский, представившийся Такегоси, явно не ожидал такого приема. Несколько секунд он не мог подобрать слов, чтобы сбить спесь состоявшего перед ним молокососа. Все это время с его лица не сходило угрожающее выражение. «Сюда моя сестра приходила?» — наконец произнес полицейский. «Я знаю, что Мисако была здесь». Было видно, что он еле сдерживается. «А-а-а!» — с насмешкой протянул Митарай. «Так это твоя сестра?» «Я не сразу понял. Ничего общего. Совершенно другой человек. Вот какое влияние оказывает на людей среда. Скажи, Кадзуми». «Не могу понять, зачем сестра потащилась к такому недоделанному звездочету. Мисако приносила тебе записки нашего отца? Только не надо отпираться». «А я и не отпираюсь. Мне свояк сегодня сказал. Ее муж. Это очень важный документ для полиции. Прошу вернуть». «Мы уже с ним ознакомились, так что нет проблем. Только не знаю, как к этому отнесется твоя сестра». «Ее это не касается, раз старший брат сказал вернуть. Она не будет в претензии. Как я сказал, так и будет. Так что выкладывай поскорее». «Выходит, мнение сестры ты не спрашивал, и все слышал только от ее мужа? Ты ставишь меня в затруднительное положение. Я не знаю, хочет ли она, чтобы я отдал тебе записки. Отвечает ли это воля вашего покойного отца? И вообще, где ты так замечательно научился просить?» «Тебя, конечно, следовало бы поучить вежливости, потому что ты нахал». «Ничего, есть у меня кое-какие мысли». «Это какие же? Многообещающие заявления? Очень хотелось бы послушать. Как думаешь, Кадзуми, может, он собирается нас арестовать? Заковать в наручники?» «Но ты и наглый тип, как я погляжу. Что за молодежь пошла? Только и можете хамить». «Я не такая уж молодежь, как тебе кажется», — проговорил Митарай, позевывая. «Больше я с тобой шутить не собираюсь. Отец перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что ты разыгрываешь из себя детектива, используя его записки. Расследование преступления — это не игра. Это тяжелейшая работа. Сбор сведений и все ножками-ножками, пока подметки не сотрешь. Имеется в виду расследование убийств по зодиаку? Убийство по зодиаку? Это еще что? Для комиксов название в самый раз. Профаны вроде тебя падки на все, что хоть чуть-чуть попахивает сенсацией, и сразу начинают изображать из себя сыщиков. Детективное расследование не веселая прогулка, а серьезное дело. Настоящие детективы не жалеют ног, добиваются результата потом и кровью. Короче, эти материалы необходимы для расследования. Это ты способен понять? Тебя послушать, так самые лучшие детективы получаются из сыновей сапожников. Но ты забываешь одну вещь. Что самое важное для детектива? Мозги. Судя по тому, что я вижу, ты от их избытка явно не страдаешь. Для таких, как ты, эти записки – бесполезное сокровище. Я подумаю, отдавать их тебе или нет. Хотя бьюсь об заклад, это дело тебе не по зубам. С записками или без них. Как ты собираешься расследовать преступление 40-летней давности? Ножками, пока подметки не сотрутся? Тебе такие дела еще не встречались. Готов им заняться? Смотри, не опозорься. Что? Кому ты это говоришь? У нас и подготовка, и опыт. Мы профессионалы. Дилетантам вроде тебя тут вообще делать нечего. Но сколько можно повторять одно и то же? Разве я говорил, что расследование ерунда? А вот ты считаешь, что головой работать легче, чем ногами. У меня с головой тоже все в порядке, прорычал полицейский, явно не собираясь уступать. Таких уродов, как ты, я еще в жизни не встречал. Ты типичный люмпен, мелкий гадалишка, которого никто не признает. Только и можешь что языком чесать, как баба. За счет этого и живешь. А мы себе такого позволить не можем. От нас требуются точные факты, а не болтовня. У нас есть ответственность перед обществом. Если ты такой умный, скажи, ты разобрался в этом деле? Впервые в этой словесной дуэли Митарай замялся. Я понял, в душе он сожалел, что разговор принял такой оборот. Пока нет. На лице Такегоси тут же появилось победное выражение, и он впервые улыбнулся. «Ха-ха! Ничего другого я и не ждал! Только говорить умеешь и больше ничего! Зелен ты еще для таких дел!» «Ты лучше на себя посмотри, бездарь! Отдам я тебе эти записки, ты их прочтешь! И что толку? Все равно, что дать обезьяне калькулятор и ждать, что она на нем решит задачу. Кончится тем, что ты принесешь записки к себе в управление, и вы всем коллективом станете ломать над ними голову. Ты же на службе?» По-другому поступить не можешь. А в управлении народ вроде тебя, особым умом не блещет. И дело, скорее всего, кончится позором для твоего отца. Молодые сотрудники узнают, что с ним произошло. Не вижу в этом никакого смысла. Твоя сестра с ума сходит, думая, как избежать позора. Ваш отец ведь мог сжечь свои записки, но не сделал этого. Выходит, он ошибся. Записки Бунзиро Такегоси – ключ к разгадке всего дела. И не будет большим преступлением, если мы их больше никому не покажем. Предположим, сегодня я отдам тебе записки, и ты завтра же побежишь с ними в управление? Опозоришь отца? Несколько дней ничего не решают. Прочитай, что написал отец, и попробуй подумать. Сколько дней ты можешь продержать у себя записки? Ну, дня три. Там много страниц. Едва успеешь прочитать, а подумать времени не останется. Неделю. Больше не могу. Кроме свояка еще есть типы управлений, который догадывается об их существовании. Так что больше никак невозможно. Неделя? Понятно. Постой, постой, ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что через неделю раскрою это дело. Или, по крайней мере, продвинусь вперед настолько, что можно будет не выставлять записки твоего отца на широкий суд. Ничего не выйдет. Ты же понятия не имеешь, кто преступник. Ты слышал, что я сказал? Раскрыть дело – это и значит установить преступника. Хотя вряд ли я смогу доставить его к тебе на порог. Сегодня пятое, четверг. Можешь подождать неделю до следующего четверга? 13-го я отнесу записки в управление. Тогда не будем терять время. Где дверь, ты знаешь? Кстати, ты родился в ноябре, верно? Верно. Это сестра сказала? В этом не было необходимости, я и так знаю. Скажу больше. Между 8 и 9 часами вечера. Вот бумаги. Смотри, не потеряй. В следующий четверг мы должны будем их сжечь. Дверь захлопнулась. Шаги Такегоси прогрохотали по лестнице и стихли. С тобой все в порядке? Что ты ему наговорил? Встревоженно поинтересовался я у Митараи. «А что, ты в самом деле собираешься вычислить преступника до следующего четверга?» Митараи молчал. Вид у него был торжественный. Это добавило мне волнения. Иногда из-за чрезмерной самоуверенности ему изменяло чувство реальности. «Я, конечно, признаю, что голова у тебя работает лучше, чем у этого полицейского. Но что ты имел в виду, когда говорил о ключе к разгадке?» «Понимаешь, еще когда я расспрашивал тебя об обстоятельствах этого дела, меня что-то зацепило и не отпускает. Сейчас не могу сказать, что именно, словами не передать. Но не идет из головы. Что-то напоминает... Что-то мне известное, совсем простое. Если бы вспомнить... Хотя, может быть, я ошибаюсь, и все совсем не так. Ну да ладно. Хорошо, что у нас есть неделя. Можно хотя бы попробовать. Кстати, у тебя кошелек с собой?» «С собой, а...» «Значит, деньги есть?» «Ну, есть». «Много? На несколько дней хватит? Я сейчас еду в Киото, ты со мной?» «В Киото? Прямо сейчас?» «Но у меня дела, по работе позвонить надо. Так сразу я не могу». «Тогда пока. Меня не будет дня 4 или 5. Жаль, конечно, что ты не можешь». С этими словами Митараи повернулся ко мне спиной и вытащил из-под стола сумку, которую обычно брал с собой в поездке. Мне ничего не оставалось, как крикнуть ему в спину: «Еду! Я с тобой!»